КГБ осуществляет здесь, в Горьком, не только надзор надо мной и изоляцию, но и некоторые еще более деликатные акции. С первых недель пребывания в Горьком мы стали замечать следы проникновения в квартиру посторонних людей, не всегда безобидные. То и дело оказываются испорченными магнитофоны, транзисторы, пишущая машинка. За это время мы ремонтировали их по много раз. Наиболее важные и невосполнимые записи, документы и книги я боюсь оставлять в квартире и постоянно ношу с собой. Ниже я расскажу, что и эта мера дважды не помогла. Но кое-что из мелочи, которую я не брал с собой, возможно, пропадало. Мы предполагали, что милиционеры без особых церемоний пускают гэбистов в квартиру. Вероятно, сейчас это именно так и происходит. Быть может, не каждый из дежурящих милиционеров к этому причастен, а только те из них, которые пользуются доверием КГБ или попросту являются сотрудниками. Но в первые полгода, как мы выяснили, действовал другой способ. Как я писал, одна из комнат в квартире была как бы служебным помещением, и ключи от нее были у женщины, называвшей себя хозяйкой. Она действительно иногда давала нам смену постельного белья, хранившегося у нее в шкафу, и полотенце. Но в основном ее функции были нам непонятны. Она почти каждый день приходила и без видимого дела сидела в служебной комнате, оставив приоткрытой дверь, а затем уходила, заперев дверь на свой ключ. На следующий день повторялось то же самое. Подоплека всего этого раскрылась случайно. В июле 80-го года, однажды, когда мы отдыхали после обеда, уже около 7 вечера прибежала запыхавшаяся девушка с почты. Только что пришел телеграфный вызов на телефонный разговор с Нью-Йорком. Это мог быть вызов от детей, и мы, естественно, заспешили на почту. Несомненно, именно на эту спешку и рассчитывал КГБ. В частности, вероятно, их интересовала та сумка с моими рукописями и документами, которую я, как я уже сказал, носил с собой, а может и что-нибудь еще. Потом, рассмотрев вызов, мы увидели, что он пришел в Горький в 11 часов утра, то есть в 8 часов вылеживался в КГБ. К слову, мы так и не знаем, от кого был вызов, и больше никаких вызовов из-за рубежа не получали. Я первым пришел на почту, вслед за мной Люся. Она захватила с собой мою сумку, но забыла какие-то вещи, кажется, сигареты. Кроме того, на почте не было часов, поэтому мы не знали, прошел ли срок вызова. Люся вернулась в квартиру. И тут она увидела в нашей спальне и в соседней с ней комнате двух гэбистов. Один из них рылся в моих бумагах, а другой что-то делал с магнитофоном. Потом оказалось, что запись, которую я наговорил в магнитофон для детей, была стерта. Люся страшно закричала, и гэбисты бросились бежать. Но не к входной двери, а в комнату хозяйки, которая была открыта так же, как окно. Гэбисты вскочили на диван, опрокинув его, потом на подоконник, оставив на нем следы, и выпрыгнули наружу. Люся тут же позвала милиционера и показала ему этот разгром. Кажется, он был несколько растерян. Сама же Люся потом рассказывала, что у нее было неприятное чувство от всего происходящего. Теперь нам стало ясно, в чем была основная функция хозяйки. Просто она должна была, уходя, оставлять открытым окно. Все окна в нашей квартире запираются изнутри на задвижку, и если она закрыта, то снаружи открыть окно невозможно. Проникнув в комнату хозяйки с улицы, гэбисты уже совсем просто открывали своим ключом дверь изнутри, делали в квартире что хотели и тем же путем уходили. При этом милиционер не должен был знать об их визитах. Лишний свидетель, и, вероятно, большинство из них не сотрудники КГБ. Именно за это хозяйка и получала свою зарплату. В этот день Люся должна была уезжать в Москву. На другой день я послал телеграмму председателю КГБ СССР Андропову с протестом против беззакония. Люся провела в Москве пресс-конференцию, на которой она рассказала о новом беззаконии КГБ, а также послала телеграмму президенту Академии наук СССР Александрову, в которой поставила его в известность о произошедшем. Аналогичные телеграммы она послала и президентам американских академий, членом которых я состою. Через несколько дней на квартиру пришел курьер КГБ с повесткой на беседу по поводу моей телеграммы Андропову. Я пошел. Состоялся разговор с двумя гэбистами, один из которых отрекомендовался начальником ГБ Горьковской области, а другой — майором Рябининым из Москвы. С Рябининым у нас в дальнейшем была еще одна встреча во время голодовки 81 года. К сожалению, я провел эту беседу неудачно, в ненаступательном духе и в значительной степени смазал психологический эффект создавшейся ситуации. В заключение рассказа об этом эпизоде я хочу подчеркнуть, что тайные проникновения гэбистов в квартиру, все равно через окно или через дверь, является грубейшим нарушением права неприкосновенности жилища и других прав, а также создают угрозу для самой моей и Люсиной жизни. Например, мало ли что они при желании могут подсыпать в еду или куда захотят. Последняя мысль в отношении меня упомянута в Люсином письме Александрову и президентам американских академий. Что касается хозяйки, то я перестал пускать ее в квартиру. Она и КГБ легко примирились с этим. Ее функция была раскрыта, и больше она не была нужна. Как задним числом, мне очевидно, КГБ продолжал охотиться за моей сумкой все последующие месяцы. К сожалению, я относился к этой опасности слишком легкомысленно и очень многое имел в одном экземпляре и тем самым в одном месте. Через 8,5 месяцев КГБ добился своей цели, воспользовавшись моей неосторожностью при посещении поликлиники. Вот как это произошло. Я в Горьком не имел возможности пользоваться услугами врачей. Все мои лечащие врачи остались в Москве, но большие неприятности с зубами все же вынудили меня в сентябре 80-го года обратиться в зубоврачебную поликлинику. Мне подлечили некоторые зубы, удалили другие и назначили на протезирование. В начале февраля мне обточили несколько зубов и сняли мерки. Потом 1,5 месяца я с нетерпением ждал открытки от врача-протезиста и, получив ее утром 13 марта 81 года, в это время Люся была в Москве, заторопился на прием. Надо сказать, что как раз в эти дни я обнаружил ошибку в одной своей работе и находился в несколько отключенном состоянии, больше думая о формулах, чем о чем-либо ином. Придя в поликлинику, я хотел по лестнице подняться на верхний этаж, в кабинет, но в этот момент врач-протезист К вышла мне навстречу и предложила пройти в другой кабинет на первом этаже. Это было мне легче. Я всегда с трудом поднимаюсь по лестницам из-за сердца. Кто-то, стоявший рядом, сказал, что наверху ремонт, что было неправдой. При входе в кабинет К сказала, что это хирургический кабинет и что по строжайшему распоряжению главного врача я должен оставить свою сумку при входе. Чистейшая глупость, вернее, умышленный обман. О какой стерильности может идти речь при обточке зубов, при грязных полах и так далее? Я, конечно, должен был или отказаться от приема, или настоять на отмене распоряжения, но я вместо этого обратился с просьбой к медсестре, стоявшей рядом, присмотреть за моей сумкой или взять ее в кладовку. Медсестра сказала: «Не беспокойтесь, у нас здесь никогда ничего не пропадает». Я посмотрел, что в коридоре сидят больные, ожидающие приема, и тут допустил свою главную ошибку, подумав, что на глазах у такого числа людей ничего с моей сумкой не произойдет. Как говорится, когда Бог хочет наказать, он лишает разума. Доктор К. стала заниматься моими зубами. Я сидел спиной к входной двери. Дверь скрипнула. Вдруг Ка воскликнула. «Кто это?» И потом, после паузы, «А, это вы!» Вошла главный врач. К сожалению, забыл ее фамилию. Она тут же вышла, а минут через пять вошла опять. Еще через 10 минут Ка окончила свою работу. Я вышел в коридор и не обнаружил там свои сумки. Один из присутствующих больных рассказал, что какие-то двое мужчин вертелись около сумки, заглядывали в кабинет. Потом один из них взял сумку и внес ее в кабинет. Это не привлекло ничего внимания, ведь он же не унес сумку, а наоборот, внес ее туда, где находился ее владелец. О дальнейшем можно догадываться. Вероятно, второй гэбист вошел в кабинет с сумкой большего размера и за моей спиной положил в нее мою. После этого он мог спокойно уйти. Какова была роль при этом главного врача, во всех деталях не знаю. Но несомненно, что распоряжение не пускать меня с сумкой в кабинет она сделала вполне сознательно и понимая, зачем это. Удар КГБ был чрезвычайной силы. Пропало множество моих записей как общественного, так и чисто научного характера, множество документов, писем ко мне и копии моих писем, так же, как копии Люсиных писем детям. 3 толстых тетради моего дневника за 14 месяцев и 3 таких же тетради рукописи моих воспоминаний. Первая тетрадь воспоминаний пропала в ноябре 1978 года во время негласного обыска. Я затратил оба раза большой труд, как оказалось, в значительной степени впустую. Я написал заявление по поводу пропажи сумки. Оно вызвало большой отклик во всем мире. КГБ вновь покрыл себя позором. Кража заставила меня существенно изменить многие планы, временно отставить в сторону некоторые задуманные научные работы. Необходимо было спешить с воспоминаниями, пока КГБ не вырвет их у меня из рук или не помешает их завершению иным способом. Если эти воспоминания оказались все же перед тобой, мой дорогой и уважаемый читатель, не из КГБ, это будет означать, что мои старания на этот раз оказались не напрасными. Очень огорчило также меня и Люсю, пропажа дневников, в которых я записывал не только ежедневные события, но и пришедшие в голову мысли, впечатления от книг, включая научные, впечатления от кино, от разговоров и так далее. Там же были 4 статейки-эссе на литературно-философскую тему. 2 о стихотворениях Пушкина «Давно усталый раб замыслил я побег» и 3 ключа. Во 2-й статье я говорил и о стихотворении «Орион», которое, по моему мнению, имеет внутренние связи со стихотворением «Три ключа». И важно как для понимания состояния души и творчества поэта, так и для меня самого, оказавшегося на Горьковской скале, в то время как многие мои друзья в пучине вод. Я пытался потом восстановить эти статьи, объединив их вместе в дневнике, но по 2-му разу, как это часто бывает, получилось хуже, суше и как-то механичней. Боюсь, что то же самое случится частично с воспоминаниями. Буду стараться этого избежать. 2 другие статьи. 1. Об Авессалом Фолкнера. И 2. О замечательной повести Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Я даже не пытался восстановить. Одну вещь из сумки гэбисты вернули, вернее, подбросили. Когда я, потрясенный, вернулся из поликлиники, на столе лежало письмо, которое я собирался по дороге в поликлинику отправить в Институт научной информации с просьбой о присылке оттисков научных статей. Видимо, они таким способом оставили визитную карточку, проникнув в запертую на ключ квартиру мимо милиционера. А может, попутно они хотели показать, что они не мешают моей научной работе. Но это не так. Кража сумки потрясла меня. Тут были чувства досады на самого себя за неосторожность. горькое сожаление о пропавших, совсем невосполнимых письмах и документах и трудно или частично восстановимых рукописях, боль за потерю ценности чисто личного характера и неприятный осадок от того, что в чужие и враждебные руки попали интимные письма и записки. Это потрясло Люсю тоже. Люся говорит, что я был в состоянии физического шока, буквально трясся. Это было действительно так. И все же мы не были сломлены, даже на какое-то время. Моя активность, может, даже возросла в эти дни, общественная. Научную работу я был вынужден надолго отложить в сторону.